Потерпев неудачу в попытках привлечь внимание тех, кто ходил по улице, вхожу в одно из зданий и оказываюсь в большом зале, чем-то напоминающем холл гостиницы средних размеров. Вокруг толпятся люди. Судя по всему, они заняты разговорами. Я подхожу к человеку, который, как мне кажется, стоит за стойкой. Он выжидающе смотрит на меня, и я понимаю, что нужно найти предлог для разговора. «У вас... где тут у вас можно перекусить?» — спрашиваю я, стараясь говорить будничным тоном, но человек расплывается. Понимаю, что сделал что-то не так, и обращаюсь за помощью к своим недоразвитым зачаткам НСО. «Где я могу перезарядиться?» Человек ярко светится и машет направо. Двинувшись в указанном направлении, чувствую прилив гордости. Первое испытание пройдено. Они не пользуются речью. Но добиться взаимопонимания удалось. Даже с моими слабенькими способностями к несловесному общению. Теперь все будет просто. Я принимаюсь строить догадки о том, что они едят. Несомненно, их кухня очень необычна. Теперь я стою перед проходом в виде арки, за которым царит темнота, вернее, полумрак, тускло освещенный разными цветами. Я уверенно прохожу в арку и делаю шаг в эти разноцветные огни. В тот же миг меня окутывает горячей волной какого-то излучения, и я невольно отшатываюсь. Это совсем не ресторан. Тот человек неправильно меня понял. Со всех сторон исходит всепоглощающий зов женской сексуальности. Притягательный, умоляющий, призывный, многообещающий, совершенно непреодолимый. Прилагая огромные усилия, заставляю себя выскочить и останавливаюсь по другую сторону арки, переводя дыхание и пытаюсь успокоиться. Не успеваю разгладиться, как передо мной возникает тот самый портье в сопровождении двух незнакомцев, полиции восприятия, представителей власти, КГБшников или кого-то в этом роде. Один из КГБшников подходит ко мне. Ваши документы. Я начинаю шарить по карманам в поисках бумажника. Но выясняю, что одежда на мне скроена из единого куска, и карманов на ней просто нет. Однако на мне есть пояс, а к нему крепится небольшой мешочек. Сунув в него руку, вынимаю какую-то карточку. Выглядит она точь-в-точь, как обычная кредитная карточка. КГБшник берет ее в руки, тщательно изучает и переводит взгляд на меня. С земли? Так? Никогда не слышал о таком городе. Это по ту сторону океана? Я разглаживаюсь. Ну, в общем, да, понимаете. КГБшник машет карточкой перед моим носом. Что ж, нельзя сказать, что мы очень рады таким гостям. Так или иначе, вы должны подчиняться нашим правилам. Я начинаю светиться. Разумеется, я понимаю. У нас не принято врываться в частные владения и пользоваться чем-нибудь, не заплатив за это. Платить нужно вперед. КГБшник разворачивается к портье и передает ему мою карточку. Сколько он вам должен? У него тут не густо. Портье опускает карточку в мешочек, висящий на его поясе. Этого почти хватает. Я пытаюсь протестовать, но это все, что у меня есть, и я не могу. В таком случае придется вас пометить. Второй КГБшник делает шаг вперед и хватает меня за руки. Мы не можем допустить, чтобы вы бродили здесь без документов и создавали нам проблемы. Я мерцаю. Что вы собираетесь делать? Второй КГБшник извлекает из своего мешочка небольшой плоский ящик и раскрывает его. Стойте спокойно, больно не будет. Он берет мою ладонь и прижимает кончики пальцев к ящику. Отпечатки, думаю я. Они берут у меня отпечатки пальцев. Однако я ошибаюсь. Черная краска стремительно поднимается по кисти и покрывает всю руку. Пока я изумленно смотрю на нее, к ящику прижимают вторую ладонь, и теперь черными становятся обе руки. Я пытаюсь стереть краску, но она словно впиталась в кожу.